Глава пятая. «Мне понравился твой друг», — сообщает Ника, прижавшись щекой к моему плечу. «Он чем-то похож на тебя. Такой же старый, уточняю я». «Ты не старый, ты зрелый», — возражает она. «Сколько можно повторять?» Я легонько прикасаюсь губами к ее лбу, обвиваю рукой плечи. Ника закрывает глаза и тихонько улыбается. Маленькая лгунья. Форд уверенно петляет по городским развязкам, приближая нас к дому. Многоцветные зеркальные башни возносятся над нами к самым облакам, отражаясь от полированных граней. Вечернее светило яркими брызгами разлетается по соседним башням. Снова многократно дробится и каскадами света сваливается на нас. Сколько живу в зеркальном, все не могу привыкнуть к этой красоте. Свет слепит глаза и не дает увидеть ничего, кроме ярких разноцветных лучей, скрывающих грязные подножия великанов и многочисленные полицейские патрули вокруг. Огромные рекламные сполохи возникают в воздухе, манят, чего-то обещают, пронзают звучными аккордами, цветут улыбками и довольными лицами. Мы проносимся прямо сквозь них, некоторые еще и пахнут духами, пряностями, свежим морским ветром, иногда банальным пивом или жареным мясом. Каскад запахов обволакивает нас. Мы несемся сквозь соблазнительные ароматы, и запах волос Ники смешивается с ними. Машина крутит стремительные спирали, спускаясь по огромному серпантину сквозь мешанину транспортных уровней. Автопилот выбирает кратчайший маршрут. Я редко включаю системы безопасности, не включил и сегодня, и теперь центробежная сила валит меня на мягкие подушки. Дурачась, мы барахтаемся на них, пытаясь подняться и освободиться друг от друга. Но машина закладывает очередной головокружительный вираж, и Ника снова, смеясь, утыкается мордочкой в мой бок. Движок набирает обороты, над нами опускается крыша, сразу отсекая шум ветра. Место, где мы едем, не считается безопасным. Здесь могут бросить из окна в проезжающую машину, бутылку или чего похуже. Просто так, без повода. 70-я улица. С 1 по 18 уровни широкие дугой охватывает южную границу латинских кварталов. Тут нет рекламных голостендов, и воздух пахнет отнюдь не пряностями. Цветная ароматная жизнь остается где-то вверху, почти невидимым отсюда пятнышком света. Останавливаемся на перекрестке, пропуская тяжелый мусоровоз. Рядом с визгом тормозит здоровенный открытый джип. Четверо смуглых парней, потягивая наркопиво, белозубо скалятся в нашу сторону. Взгляды их липкие, как патока. Они похотливо ощупывают лежащую у меня на плече Нику. «Сеньор, не хотите помыть машину?» – издевательски спрашивает один из них, перекрикивая звуки заунывной аритмичной музыки. Я молча отворачиваюсь, игнорируя откормленного кресеныша. Под сиденьем у меня разрешенный к ношению короткий автоматический дробовик, и я неплохо умею с ним управляться. Левая рука удобно ложится на отполированную рукоять. Но разборки с местной, прикормленной бандами полиции, мне ни к чему. Чувствую, как напрягается на моем плече Ника. «Все нормально, солнышко, не волнуйся», — шепчу я ей. «Папаша, отпусти дочку развлечься», — вопит другая абразина. Глаза его совсем свело в кучу от принятой на грудь ударной дозы. Он с хрустом мнет пустую банку и швыряет ее мне под колеса. Идиотское блестящее кольцо свисает с его ноздрей. Отпускаю дробовик, выставляю руку в окно и показываю абразине поднятый мизинец. «Ты на себя в зеркале давно смотрел, урод?» – спрашиваю я. «Сходи в зоопарк. Там у макаки как раз течка». Автопилот трогает вперед. Ускорение вдавливает нас в сиденье. Джип дымит лысыми покрышками, с ревом стартуя следом. Дружный мат озверевших обезьян быстро остается позади. Куда им тягаться с моим секунда? Еще через 10 минут мы вырываемся из мрачных глубин и летим вверх, навстречу цветущему водопаду. Полицейский кордон на блокпосту тормозит нас, но усталый коп в темно-синей броне, сам явно из верхнего города, едва взглянув на нас с Никой, машет рукой. «Проезжайте, мистер». Дома Ника кормит меня острым салатом из побегов бамбука и свинины в кисло-сладком соусе. Мы запиваем ужин легким вином. Я обожаю смотреть, как она ест. Маленькими кусочками, почти невесомыми. Еда словно тает у нее во рту. От вина губы Ники становятся такими сочными, что я не в силах удержаться, склоняясь через стол и, несмотря на ее отчаянное сопротивление, целую их. «Дикарь!» Смеясь, она отталкивает мою голову и сует мне в рот кусочек мяса. «Вкусно?» – спрашивает она с надеждой. «Обалдеть!» – с готовностью подтверждаю я и старательно жую, хотя меня с души воротит от китайской кухни. Но ради Ники я готов съесть любое национальное блюдо. На фоне того, что нас учили жрать на учениях в корпусе, жареных на костре личинок, да сырых змей, любая кулинарная прихоть моей кошки кажется детской шалостью. Едва проживав, Ника кричит домашней системе: «Железяка, музыку!» «Не железяка, а жестянка», поправляю я. «Какая разница? Она меня и так понимает». И, подтверждая ее правоту, комнату заполняют гулкие и ракочущие звуки. В этом году в моде какое-то подобие африканских ритмов. Не самый плохой вариант, надо признать. Года два назад молодежь тащилась от природной музыки, повизгивания и попукивания под аритмичные звуки инструмента, голос которого напоминает хрюканье лесного кабанчика. Поужинав, поднимаемся на верхний ярус смотреть закат. Среди искусственных пальмовых аллей на крыше нашей башни прогуливаются парочки. В зарослях шумно резвится молодняк. Мы с Никой чинно под ручку подходим к стеклянному ограждению. Молча стоим обнявшись. Море красно-зелено-желтого огня цветет вокруг нас до самого горизонта. Верхние ярусы еще брежут яркими отражениями, но снизу к ним уже подбирается чернильная тьма. Зрелище тонущего огня гипнотизирует даже меня, закоренелого циника.